Глава 4. Мадагаскар. На рейд Носси-Бэ эскадра уже просто вползала. Последние 200 миль она еле двигалась из-за поломки машин Победы. Да и на других кораблях механизмы выходили из строя ежедневно. Даже железо не могло уже вынести эти постоянные нагрузки. Верен, несмотря на то, что угольные ямы были почти пусты, дал командам 3 дня отдыха. Благо, до прихода Рождественского было еще время. Даже ремонтом заниматься пока не стали. Василий был отпущен на берег в первый же день, вместе с еще 15 офицерами. К берегу плыли на шлюпке, как будто в киселе, море кишело медузами, и весла постоянно загребали не воду, а какую-то густую массу на водной основе. Почтовое отделение находилось у самого берега, и лейтенант первым делом убедился, что его маленькое окошко матрос сдал всю корабельную корреспонденцию, в том числе и его письма Ольге и матери в Петербург. Потом вместе с ревизором Пересвета, мичманом Даниловым и врачом Августовским, прежде чем идти в город, решили прогуляться по буйным лесам. Самым страшным после человека существом, по словам доктора, на этом острове был ядовитый паук. Змей и кровожадных хищников здесь можно было не опасаться. А природа здесь была действительно великолепна. Бесподобная тропическая растительность буквально била фейерверком. Особенно поразил баньян дерево-лес. С веток дерева вниз спускались побеги и давали корни, превращаясь в новые деревья. Хлебное дерево давало плоды размером с небольшой арбуз, из мякоти которого выпекался очень вкусный хлеб. Краски тропического леса поражали разнообразие. Огромные цветы лиан, удушающих своими объятиями могучие деревья, были всех оттенков, которые можно было только вообразить. Огромные бабочки летали между стволами и кустами, делая калейдоскоп красок еще более фантастическим. Попугаи и прочие местные птицы щеголяли совершенно нескромным по российским меркам оперением. Крохотные, меньше многих местных бабочек птички, похожие на колибри, переливались в солнечных лучах, как драгоценные камни. «Так и кажется, что сейчас из зарослей выскочит какой-нибудь леопард», обратился к товарищам по прогулке Саймонов. Самый страшный хищник Мадагаскара – фосса, величиной с не очень крупную собаку. Охотится на лемуров, мы ей не по зубам, – усмехнулся доктор. Настоящие собаки аборигенов более опасны. Через некоторое время показалось озеро, образовавшееся в кратере потухшего тысячи лет назад вулкана. Большая часть его берегов заросла камышом или чем-то камыш сильно напоминающим, но были открытые места. Офицеры подошли к одному из таких пляжиков. Данилов чуть ли не машинально поднял плоский камешек и запустил его скакать по водной глади. «Интересно, а какая тут рыбалка?» – спросил он. «А не отойти ли вам от берега, любезный?» – улыбнулся врач и показал на еле заметные бугорки, скользившие по воде в их сторону. Поняв, в чем дело, все трое дружно отошли на почтительное расстояние. И из воды через пару минут выбрался небольшой крокодил. «Ничего себе! Нет крупных хищников!» – присвистнул Василий. «Да они тут небольшие», — ответил Августовский. «Для человека опасности не представляют. Тут их на мясо и кожу выращивают, и до настоящего размера подрасти не дают. Но купаться, тем не менее, я бы здесь никому не советовал. Однако, господа, нам пора. Через час нас ждут в кафе «Де Пари». «Действительно. Но, напоминаю, указ Петра Великого специально для нас писанный. В иностранных портах, чтобы честь флага российского не уронить, до изумления не напиваться». Дружно рассмеявшись, офицеры тронулись в обратный путь. По дороге заглянули в поселок Соколавов, так называются местные жители. Дома были построены на сваях, иногда даже в качестве сваи использовалась пальма, вокруг которой строился дом. Каждый дом имел обширную террасу, покрытую пальмовыми листьями. Кожа Соколава была темно-коричневой, густые шапки черных курчавых волос. Кроме того, они имели не очень характерный для людей негроидной расы почти европейский нос. Удивляло отсутствие женщин. То есть женщины, конечно, были, но это были либо молодые девушки, либо старухи, ну или почти старухи. Девушки были очень хороши, но, вероятно, быстро расцветая, так же быстро и увидали. Мужчин, кстати, в деревне тоже было мало. Они в это время в основном или работали на плантациях, или ловили рыбу. Повсюду сновали ребятишки, которые, наверное, во всем мире проводят время почти одинаково. И сейчас появление 3 белых офицеров было для них событием и поводом развлечься. Шумной стайкой они подбежали к русским морякам и стали трогать их за одежду, подпрыгивать и смеяться. На силу отбившись от этой эмоциональной публики, русские продолжили свой путь в порт. Ювелиры Хенвеля благодарили небеса, храбрость русских и щедрость их императора. Несколько десятков награжденных за прорыв офицеров буквально засыпали их заказами. Каждому из них хотелось поскорее сменить латунную скороделку на настоящий орден, изготовленный профессионалами. Деньги лились рекой, также и в карманы владельцев забегаловок разного уровня и домов, без которых не обходится ни один портовый город. Причем местные красотки были на удивление дешевы. Торговцы различными товарами тоже не могли нарадоваться на эскадру, стоящую хоть в нейтральных водах, но снабжавшуюся из их города и порта. Вернувшись на пересвет, Василий на шканцах наткнулся на старшего офицера-броненосца. Капитан второго ранга Дмитриев, полузакрыв глаза и сжав кулаки, самозабвенно матерился. В полном одиночестве он складывал такие сочные матюки, что первое мгновение Саймонов просто заслушался. — Что с вами, Аполлон Аполлонович? — спросил лейтенант, слегка придя в себя от обалдения. — А, это вы, Василий Михайлович? — Дмитриев слегка смутился. — Представляете, какой приказ нам передали? Все корабли перекрасить в черный цвет, а трубы в желтый. И с черной, мать, каемочкой. Совсем сдурело наше начальство. Я не нашего адмирала в виду имею, а тех, кто ему такое сверху спускает. Вот не было печали, заняться нам больше нечем. Так что можете обрадовать своих минеров и гальванеров на малярные работы. Это же додуматься надо, в тропиках краситься в черный цвет. Я уж не говорю про то, какими красивыми мишенями мы будем для японцев. Так и хочется этих умников послать, в общем, на вечно падающую башню любоваться. Хмурый и злой Эссен, вернувшись с Ритвизана, подтвердил приказ. И началось. Матросы день за днем смешивали штатные, имеющиеся на каждом корабле белила, с угольной пылью и сажей, получая черную краску. И сели на беседках вдоль бортов и труб, размахивая кистями. И в полголоса матерно поминали всех, от мечманов до государя. За несколько дней корабли приобрели вид, необходимый для достойной встречи с основными силами и отсутствия нареканий со стороны командующего эскадрой. Можно было заняться именно боевой подготовкой и отдыхом. Да-да, именно отдыхом. Только за несколько дней малярных работ, только на пересвете 15 человек было уложено в лазарет. Благо, что никто не умер. Тем более, что у команд в связи с покраской украли 2 дня обещанных для расслабления после всех перипетий последнего месяца. А Эссен злился еще и от того, что ему было категорически отказано в доставке 10-дюймовой пушки с Балтики или Черного моря для замены поврежденного шальным малокалиберным снарядом еще 28 июля орудия. «Я прекрасно понимаю вас, Николай Оттович», — сказал ему на борту Ритвизана Верен. «Я даже верю, что ваши молодцы смогут с помощью лома и ядреной матери поменять орудие на якорной стоянке. Но в Адмиралтействе этого никому не докажешь. Придется смириться». Скоро возникли неприятности с питанием. Нет, снабжать эскадру продуктами было несложно и недорого. Со свежим мясом вообще не было проблем. На севере Мадагаскара разведение скота было основной отраслью сельского хозяйства. С крупами было хуже, но тоже терпимо. Просто вместо гречневой каши готовили рисовую. Команды не очень жаловали рис, но зато макароны пришлись им по вкусу. А вот с овощами были серьезные проблемы. Капуста, лук, картофель, щавель и тому подобное на этом острове совершенно не выращивались. Их привозили из Южной Африки в мизерных количествах и за сумасшедшие деньги. Хоть Верен распорядился регулярно выдавать экипажам ананасы и бананы, которые стоили здесь дешевле, чем репа в России, но из них щей было не сварить. Корни маниока были неважной заменой картофелю, хоть и стоили в 5-6 раз дешевле. Ржаную муку и черную сухари берегли как лакомство. Чаще пекли пшеничный хлеб или выдавали галеты. В общем, питание было хоть и полноценным, но однообразным. И иногда приходилось все-таки покупать южноафриканские овощи за цену, от которой у ревизоров кораблей волосы поднимались дыбом. Однако появилась возможность по-настоящему разнообразить приевшееся меню из солонины свежей рыбой. Практически каждый корабль нашел в своем экипаже достаточно бывших рыбаков. Катера и шлюпки регулярно выходили в море на рыбный промысел. И, как правило, не безуспешно. Индийский океан щедро наполнял рыбацкие сети. Правда, корабельным докторам приходилось тщательно следить за составом улова. Здесь вам не Россия. Многие рыбы были ядовитыми. Приходилось выбирать только тех, которые были известны наверняка. Яркая раскраска рыбины, например, однозначно свидетельствовала о том, что такую класть в котел себе дороже. Но рыбный суп и жареная рыба, по которым так соскучились моряки, странно, да, но факт, стали довольно часто появляться в рационе экипажей, да еще без расхода для казны. Чтобы экипажи не потеряли бодрости от безделья и лучше подготовились к предстоящему сражению, ежедневно проводились занятия по специальностям. Стволиковые стрельбы у артиллеристов были практически каждодневным занятием. Сигнальщиков постоянно натаскивали на знание силуэтов вражеских и своих кораблей. Возились у своих дальномеров бара из труда и микрометров дальномерщики, ну и так далее. Скучать и лодырничать не приходилось. А 28 ноября пришли печальные известия. Порт-Артур капитулировал. Подсознательно почти все на эскадре ожидали этого. Не могла осажденная крепость, блокированная и с суши, и с моря, держаться бесконечно или сколь угодно долго. Но в глубине души все-таки теплилась надежда, что сдюжат, выдержат, не сдадутся. Слегка утешало то, что артуровцы сковали свои оборонные силы в пятеро их превосходившие. И уничтожили врагов вдвое больше по количеству, чем гарнизон крепости. То есть каждый артурский солдат схватился с 5 японцами и 2 из них убил. Но все равно было тяжко. Уже второй день на пересвете Эссен видел унылые лица матросов. Поползли слухи. А ведь мы, братва, их бросили. С этим надо было что-то делать. «Прикажите построить команду через 15 минут», обратился Николай Оттович к старшему офицеру. В назначенное время командир пересвета вышел на палубу, где его ожидали стройные шеренги офицеров и матросов. Легкий ветерок теребил ленточки без козырок, и лица команды выражали напряженное ожидание. «Братцы», — начал Эссен, — «вы все уже знаете, что порт Артур пал. Он очень долго держался без нормальной пищи, при нехватке снарядов и патронов, пушек, пулеметов, держался против многократно превосходящего врага. И огромную его часть уничтожил. Честь и слава героям-артуровцам. Их не за что винить. Но я слышал, что многие считают, что мы бросили своих товарищей и сбежали. Не сметь так думать. Крепость была создана как база флота. А не флот должен был жертвуя собой оборонять крепость. Место боевого корабля в море. Его задача воевать с кораблями противника, а не постреливать из порта по осаждающему врагу. И списывать команды в десант, а Пушкину сухопутный фронт. Крепость все равно бы пала, а наши броненосцы и крейсера достались бы противнику. Но мы действительно должны доказать, что ушли не зря, что мы принесем победу в этой войне России. Мы, вместе с Балтийской эскадрой, которую ждем здесь, должны разбить японцев на море. И мы это сделаем. А для этого каждый из вас должен как можно лучше делать свое дело. Как можно лучше изучить свою пушку, дальномер, машины нашего корабля, чтобы в самый важный момент нанести врагу наибольший вред и в наименьшей степени пострадать самому. С завтрашнего дня ежедневно будут проводиться тренировки на всех боевых постах. Прошу господ офицеров сегодня к 8 часам вечера представить мне планы занятий. Все, разойтись по работам». Было видно, что с каждым словом этой короткой речи светлели лица матросов. Видно, как спадало то напряжение, которое застыло на них раньше. И расходились люди уже совсем в другом настроении. 15 декабря на рейд Носи-Бе пришел отряд адмирала Фелькерзама, броненосцы Сесой Великий и Наварин, транспорты и миноносцы. Они, в отличие от главных сил, прошли Средиземным морем и Суэцким каналом. Основная часть шла вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды, но вскоре ожидались и они. На рейде грохотали пушки, отбивающие приветственный салют. Гремело могучее «Ура!» и летели вверх без козырки. Трудно сказать, кто радовался больше. На отряде Верена наконец-то воочию убедились, что корабли с Балтики идут. А на отряде Фелькерзама тоже, конечно, знали, что артурская эскадра прорвалась. Знали о том, что она ждет их на Мадагаскаре, но одно дело знать, а другое дело увидеть собственными глазами эти броненосцы и крейсера, которые могут сыграть решающую роль в сражении. Приближалось Рождество. Рождество почти на самом экваторе. Мечтать о елках смысла, конечно, не было, но на всех кораблях готовились к празднику. 25 декабря Эссен после обедни, положенного по уставу парада, пришел к раздаче чарки. И потребовал налить себе тоже. Построив команду, он произнес короткую, но очень прочувствованную речь. «Ребята, братцы, дай вам Бог послужить Родине и вернуться домой к своим семьям, победителями. У нас великий праздник, но нам и в него приходится работать и служить, да еще как порой. Война, ничего не поделаешь. Не буду благодарить вас за службу. Все мы одинаково служим Родине. Я могу только донести до адмирала, до государя, как вы исполняете свой долг. И благодарить вас будет государь. Очень трудная у нас задача, далек путь, силен и умен наш враг. Но вся Россия следит за нами, надеется на нас. Помоги нам, Бог, послужить ей с честью, оправдать веру в нас и не обмануть ее надежды. А я надеюсь на вас. За Россию!» Николай Оттович резким движением опрокинул в рот чарку и поднял ее над головой. Последние слова были покрыты мощным «Ура!» и прогремевшим салютом. Казалось, что матросы сейчас сломают строй и бросятся качать любимого командира. А когда через несколько дней показались броненосцы Рождественского, радости вообще не было предела. Эскадра после соединения представляла собой грозную силу. Броненосцы князь Суворов, император Александр III, Бородино, Орел и Ретвизан были сравнимы с любым из четырех японских. Пересвет, Победа и Ослабя относились к облегченным броненосцам и имели меньшее бронирование, а также 10-дюймовые пушки главного калибра вместо 12-дюймовых. Но они все равно были значительно более сильными боевыми единицами, чем любой из 8 японских броненосных крейсеров. Броненосцы «Полтава» и «Сесо Великий» были несколько устаревшими, обладавшими недостаточной скоростью. А «Сесо» и забронирован был неважно, но на них стояли современные орудия, то есть на два этих корабля приходилось 8 12-дюймовых пушек. Так что если вспомнить, что на всех японских броненосцах их 16, то сила эта была немалая. Наварин был устаревшим броненосцем с устаревшей артиллерией, но его тяжелое орудие со счетов сбрасывать было нельзя. Так же, как и старые 8-дюймовки броненосного крейсера «Адмирал Нахимов». Ведь именно из такой пушки в августе в бою в Корейском проливе снаряд с крейсера «Рюрик» нанес самые тяжелые повреждения броненосному крейсеру японцев в этой войне. В результате попадания в крейсер «Иваты» было убито более 30 японцев, разрушено 2 каземата. Так что списывать 6 пар таких пушек в бортовом залпе старичка не следовало. «Баян» вряд ли можно было считать кораблем линии, но при необходимости он вполне в состоянии был в ней поучаствовать. А как крейсеру ему в японском флоте вообще противопоставить нечего было? Он легко мог уйти от более сильного противника, а из более слабых от него могли спастись только 3 крейсера и миноносцы. Японцы могли выставить 4 броненосца – «Микаса», «Асахи», «Сикисима» и «Фудзи». Последним был постарше и послабее остальных, вполне сравним с «Полтавой». И 8 броненосных крейсеров – «Нисин» и «Касуга» итальянской постройки отличались неважной скоростью, и адмирал Тога использовал их в одном строю с броненосцами. «Идзума», «Ивата», «Осама», «Такива», «Адзума» и «Якума». Эти корабли были достаточно сильны и защищены, чтобы участвовать в линейном сражении. Еще у японцев имелся старый броненосец «Чиньен», но он был слишком тихоходным, чтобы принимать участие в бою вместе с более современными кораблями. В бронепалубных крейсерах у японцев было превосходство – 14 кораблей разного возраста и боевой мощи. Вместе с вестью о падении Порт-Артура пришла информация о гибели на мине крейсера «Чиода», что хоть немного подсластило эту горькую пилюлю. Крейсера «Аврора», «Паллада» и особенно «Олег», ожидающий с отрядом, который вел его командир, капитан первого ранга Доброводский, были как минимум не слабее любого японского бронепалубного крейсера. Но таких было только 3. Крейсер «Светланы» строился так, как крейсер-яхта, так что, несмотря на довольно солидное для своих размеров вооружение, был послабее половины своих японских визави. Дмитрий Донской вооружен был приличный, имел полный броневой пояс и вполне мог выдержать бой опять-таки с любым японским бронепалубным крейсером, но слишком тихоходен, так что навязать бой не мог практически никому. Еще одна яхта «Алмаз», считающаяся крейсером второго ранга, вообще не представляла собой какой боевой ценности из-за слабого вооружения. Даже для миноносца она была не опасна, типичное посыльное судно. Еще 2 легких крейсера «Жемчуг» и «Изумруд» являлись самыми быстроходными из русских и японских крейсеров. Да и вообще во всем мире почти ни один корабль, крупнее миноносца, не мог сравниться с этими крейсерами по скорости. Но вооружены они были слабее почти любого японского. и в миноносцах у японцев преимущество чуть ли не подавляющее. Но главное все-таки линейные силы. Именно они решат судьбу сражения. И здесь как раз огромное превосходство у русских. Борт князя Суворова. Авторское отступление. Зиновий Петрович Рождественский является, пожалуй, одной из самых одиозных фигур в истории русско-японской войны. Хотя он был, несомненно, храбрым человеком, заслуженно получившим Георгиевский крест в русско-турецкой войне, не глупым и решительным. Но именно на его совести лежит позор Цусимы. Тоже можно понять, хоть и не простить. Вторая эскадра Тихого океана выходила в помощь Порт-Артурской, и вместе они вполне могли разбить японский флот. Однако, придя на Мадагаскар, Рождественский узнал, что первой артурской эскадры больше не существует, и драться с Того ему предстоит один на один. А Петербург упорно гнал его корабли навстречу сражению с противником, превосходившим и количественно, и качественно. А маневрирование не клеится, а результаты учебных стрельб неутешительны. А идти вперед надо. Тут не просто нервничать начнешь. Тем более, что когда-то давно молодого георгиевского кавалера Рождественского уже едва не выставили с флота за то, что он посмел перечить ошибочной политике начальства. Вот и сунулся, вероятно, адмирал в жерло Цусимы, лишь бы поскорее все кончилось, не особо рассуждая, не советуясь с младшими флагманами. И погубил тысячи жизней напрасно. Потому что со своими нервами не справился. Но ведь весь личный состав находился не в лучшем положении. Только многомесячное отсутствие возможности общения с противоположным полом у тысяч довольно молодых мужчин уже достаточно весомый фактор, чтобы люди были в относительно невротическом состоянии. А еще были бесчисленные угольные погрузки и то, что большинство на эскадре прекрасно понимало, как мало у них теперь шансов. И этими людьми, и этими кораблями Зиновию Петровичу приходилось руководить. Не оправдываю. Еще раз, с нервами не справился. Но теперь командующий второй эскадры будет не совсем похож на себя реального. Полученное на Мадагаскаре подкрепление увеличило силы его эскадры в полтора раза. Теперь задача, стоящая перед адмиралом, имеет решение. И не в прошибаемых петербургских кабинетах, а в дальневосточных морях. И он может с куда большим оптимизмом смотреть в будущее и меньше психовать. Так что не удивляйся, уважаемый читатель. Как только броненосцы Рождественского стали на якоря, отгремели приветственные салюты, Роберт Николаевич Верен немедленно отправился на Суворов. На юте была выстроена команда броненосца, и Зиновий Петрович Рождественский под звуки оркестра лично встретил его у трапа. Превосходительство пожали друг другу руки и даже обнялись. «Поздравляю вас с блестящей операцией прорыва и мастерским переходом, Роберт Николаевич», — сказал Рождественский, с легкой завистью поглядывая на белый крестик, висевший на шее Верена. «Благодарю», — Верен слегка поклонился. «Позвольте и вас поздравить с прекрасно проделанным переходом. Шутка ли такую армаду вокруг Африки провести?» «Да уж, потрепало нас штормом изрядно. И не только штормом. Вы себе, наверное, знаете, что такое океанские переходы без баз или хотя бы без дружественных портов. Ну, прошу ко мне в салон, думаю, намного есть о чем побеседовать». Адмиралы зашли в салон, Юрки Вестовой немедленно появился с подносом, на котором была бутылка коньяку, блюдечко с тонко нарезанным лимоном и рюмки. «Прошу вас, Роберт Николаевич», — Рождественский наполнил рюмки, — «и погодите». Адмирал взял два ломтика лимона и ложечкой насыпал на каждый бело-коричневый порошок из чашки, стоявшей тут же на подносе. «Любимая закуска нашего государя. Ну, ваше здоровье». Коньяк был превосходен. А прожевав лимон с тем самым порошком, Верен удивился. Состав сразу стал понятен. Молотый кофе с сахаром, но сочетание этого вкуса с коньяком и лимоном действительно было оригинальным. «Прошу садиться», — предложил Рождественский. «Благодарю, Зиновий Петрович», — Верен утонул в мягком кресле. «Еще коньяку?» «Спасибо, пока достаточно». «Как же вы на такую авантюру решились, Роберт Николаевич?» «Нет, победители не судят, конечно, но согласитесь, что вам безумно повезло». «Удача помогает смелым, не так ли?» — улыбнулся Верен. «А на самом деле выбора особого не было. Либо рискнуть, либо тонуть в этой артурской луже, либо выходить на самоубийственный бой с Того. Но вам-то нет причин расстраиваться, что я пошел по первому пути, так ведь? Да вы что? Вы в меня, можно сказать, жизнь вдохнули своим прорывом. Теперь-то мы точно епошек расколотим. Не все так просто. Противник сильный, опытный, храбрый и гордый, поверьте. Победить будет нелегко, но, конечно, необходимо. Вот я приготовил некоторые соображения, ознакомьтесь, пожалуйста. Верен протянул пухлую папку. Не сейчас, конечно. Обязательно. Ну, а сейчас на словах, вкратце. Разрешите сначала о банальном и наболевшем. Разумеется. У моих матросов практически не осталось роб и обуви после этих треклятых угольных погрузок. Расползлись почти все мешки для угля. Можно рассчитывать на хоть частичную помощь в этом плане. Пока только на частичную. Идут к нам транспорты и с обувью, и с прекрасными и удобными угольными мешками. Идут. Но будут они не завтра. А вы, значит, тоже почувствовали, какая главная боль этот чертов уголь? Еще бы. Вот и мне он уже снится в кошмарных снах. И его же где-то еще раздобыть надо, заказать. Да и подсунуть норовят дрянь всякую вместо боевого. Да уж. Теперь о снарядах. У меня в погребах хорошо, если половиной боекомплект. Надеюсь, что снаряды придут с отрядом Добротворского. Ну а пока нельзя ли поделиться боеприпасами с ваших кораблей, чтобы потом не овралить? Сколько-то можно. Я распоряжусь. Теперь еще один момент. И во время прорыва, и в переходе через океан, мои корабли шли без боевого освещения, то есть вообще в темноте, держась за кормовой огонь переднего мотылота. Я думаю, что это очень полезно было бы применить на всей эскадре. Нам нечего бояться только в генеральном сражении, но ночные минные атаки могут быть очень опасны. А вы не боитесь, что таранами наши корабли в результате перетопят друг друга? Так что японцам даже и стараться не придется. Я докладываю о том, что проверено на практике. Ну, не знаю. Все-таки теперь кораблей намного больше. Опасность возрастает лавинообразно. Не преувеличивайте, Зиновий Петрович. Нужно начать тренироваться сначала небольшими группами, а потом у всех получаться начнет. Главное начать. Это нужно обсудить с другими флагманами и командирами кораблей. Несомненно, нужно обсудить, но обсудить обязательно. «Эки вы нахрапистый, Роберт Николаевич!» — улыбнулся Рождественский. «Давайте лучше еще по рюмочке выпьем. Хорош коньячок-то!» «Не возражаю!» — кивнул головой контр-адмирал. Адмиралы некоторое время молча смаковали коньяк. «Зиновий Петрович!» — нарушил молчание Верен. «Вы уже думали, как распределить корабли по отрядам?» «Конечно. Вероятно, вашего Ритвизана присоединим к четырем типа Бородино. Второй отряд — три типа Пересвет. Ну и третий — остальные броненосцы с Нахимовым. Согласны?» «Разумно, но, видите ли, в этом случае, во-первых, получим три отряда с разным количеством кораблей, во-вторых, все три отряда придется сплавать по новой. На кораблях все-таки живые люди, которым придется переучиваться в походе, что может быть не очень эффективным, а то и закончится столкновениями кораблей. У вас есть другие предложения?» «Если позволите. Прошу». «Первый отряд из четырех ваших современных броненосцев одного типа. Второй — Ритвизан и три Пересвета. Ритвизан уже повык ходить головным, а Пересвет с победой — держаться за ним. Думаю, что Ослабля вполне впишется в эту кампанию. Ну а Полтава, вероятно, возглавит третий отряд из остальных линейных судов. Получим три боевых отряда по четыре корабля в каждом. Причем один из них будет состоять на однотипных броненосцев, а второй из таковых — на три четверти. Это должно значительно облегчить совместное маневрирование. К тому же, как показывает практика, японцы бьют в первую очередь по флагманским кораблям. Значит, флагман должен иметь большую боевую устойчивость. У пересветов шкурка тонковата. Могут долго не выдержать. Ритвизан больше подходит для роли флагмана. Роберт Николаевич, при всем уважении к вам, вынужден напомнить, что все-таки я командую эскадрой, набычился Рождественский. Он так и не мог привыкнуть, что подчиненные могут быть с ним не согласны. Несомненно, и я выполню любой ваш приказ, но ведь вы сами спросили мое мнение. Зачем было это делать, если вы не собираетесь принимать его в расчет? Верен тоже начал злиться и смотрел на командующего из-под лобья. Какого черта, думал он про себя. Я для чего вытаскивал корабли из Артура, угробил Севастополь, чтобы этот напыщенный болван свел на нет все усилия ради своего самодурства? Адмиралы в упор смотрели друг на друга. Рождественский, вздохнув, потянулся к коньяку и снова наполнил обе рюмки. «Не будем ссориться, Роберт Николаевич. Дело у нас общее. Будем стараться понимать друг друга. Разумеется, я ни в коем случае не хотел вас обидеть, но ведь вы сами спросили мое мнение и разрешили его высказать. Кроме того, позвольте высказать еще одну мысль». «Конечно, но сначала за государя», — поднял бокал командующий. «Слушаю вас», — продолжил он, когда бокалы опустили. «Вопрос о временной маневренной базе перед прорывом во Владивосток. Я считаю, что нужно пропасть для японцев за неделю-другую перед этой операцией. Причем, когда мы будем уже совсем рядом с Японией. Я долго думал об этом, времени хватало. Вот смотрите. Архипелаг Банин. Совсем недалеко от самого Токио, но связи с Японией не имеет. Даже если какой-то патриот-абориген доставит известие о нашем местонахождении там, то это потребует неделю времени минимум. Того не посмеет стронуть туда главные силы. А может, мы уже ушли оттуда и разменемся с ним в океане. Мы там сможем чуть ли не месяц приводить суда в порядок и готовиться к завершающей операции. Так ведь в этом случае мы можем вызвать в это место и крейсера из Владивостока и еще усилить эскадру, загорелся Рождественский. Клюнуло, усмехнулся про себя Верен и тут же ответил. Конечно! Как я об этом не подумал, разумеется, можно подтянуть Россию и громобоя к нам. Тогда мы станем еще сильнее. Надо бы на будущее стараться подавать идеи так, чтобы гениальные озарения приходили в его голову. И как бы он сам додумывался до какого-то решения, подумалось Роберту Николаевичу. Я думаю, послезавтра мы соберем совет всех флагманов и командиров кораблей. И там обсудим наши ближайшие и последующие действия, предложил командующий. А теперь не откажетесь пообедать со мной? С удовольствием. «Только надо продумать, как доставить информацию о месте и времени встречи во Владивосток», задумчиво произнес Рождественский. «Очень не хочется, чтобы об этом знал кто-то, кроме нас и Эссена». «Да, доверять все это телеграфу и уме народу под шпицем очень рискованно», согласился Верен. На следующий день в салоне князя Суворова командира крейсера «Алмаз» Чагина уже ждали Рождественский, Верен, Фелькерзам и капитан второго ранга Семенов. «Проходите, Иван Иванович», — пригласил Рождественский. «Присаживайтесь». Чагин, сев за стол, вопросительно посмотрел на адмирала. «Алмазу предстоит чрезвычайно важная миссия. Настолько важная, что я вам приказываю в течение 2 дней демонтировать все пушки и сдать их вместе с боезапасом на вспомогательный крейсер «Урал». Из офицеров вам будут оставлены только штурманы и механики. Значительную часть матросов тоже переведем на другие корабли». «Зиновий Петрович, но как же...» Глаза Ковторанга, казалось, начали вылезать из орбит. «Да слушайте сначала», — прервал его командующий. «Необходимо как можно скорее доставить информацию, которую повезет капитан второго ранга Семенов. Я даже вам, при всем моем уважении и несомненном доверии, не могу сообщить, что это за информация. Но от этого может зависеть судьба войны. Счет идет на минуты, поэтому если вы сможете разоружить «Алмаз» раньше, то сообщите немедленно». «Но почему надо разоружать крейсер?» «Вы пойдете в Севастополь. Вооруженный корабль турки через проливы не пропустят. Могут и так не пропустить, поэтому на всякий случай вас там будет ожидать гражданский пароход, на который вы передадите Владимира Ивановича. В этом случае можете догонять эскадру и получите обратно свои пушки». А за несколько часов до этого у Рождественского был такой же неприятный разговор с Семеновым. «Владимир Иванович, у меня к вам поручение чрезвычайной важности, но, боюсь, оно вам не очень понравится». «Ну что вы, Зиновий Петрович, я выполню любой ваш приказ, не сомневаюсь, что без необходимости вы не попросите меня о чем бы то ни было». «Рад слышать. Так вот, в ближайшие 2 дня вы покинете эскадру и отправитесь в Россию». Лицо Семенова стало вытягиваться. «Я знаю, какой путь вы проделали после интернирования Дианы, чтобы попасть на вторую эскадру. Каких сил и нервов вам это стоило? Но, возможно, именно поэтому я остановил свой выбор именно на вас. Мне нужен офицер, которому я могу доверять абсолютно. И не беспокойтесь, война для вас, вероятно, на этом не закончится. Мы еще встретимся и вместе пойдем в бой». «Зиновий Петрович, я, конечно, выполню ваш приказ. Обидно, правда, но раз уж вы говорите, что это необходимо и делаете мне честь, остановив на мне свой выбор, то жду ваших распоряжений». Семенов хмуро посмотрел на адмирала. «Я был уверен, что вы меня поймете. Вот этот пакет». Рождественский достал из стола объемистый сверток, напоминающий современную бандероль и покрытый несколькими печатями. «Вы должны доставить в Владивосток лично старшему морскому начальнику. кто бы в это время таковым ни являлся. В вашем присутствии он должен пакет вскрыть и поместить его содержимое в сейф до сообщения, которое будет отправлено ему позже. Конверты из сейфа он потом тоже должен будет вскрыть в вашем присутствии. Вам понятна задача? Так точно, но не беспокойтесь. Все продумано и согласовано. Вы направляетесь в Севастополь, откуда вас литерным поездом доставят во Владивосток. Даже воинские перевозки будут блокированы, чтобы вы успели поскорее. Эти слова произвели впечатление на Ковторанга, и обида стала потихоньку уходить. Не зря ему поручают такое дело, если даже эшелоны маньчжурскую армию будут задержаны ради того, чтобы он выполнил свою задачу. Семенов догадался, да и кто бы не догадался, что речь идет о соединении Владивостокского отряда крейсеров со второй эскадрой, ну или взаимодействии друг с другом. Из воспоминаний капитана первого ранга Семенова Владимира Ивановича. «Алмаз вышел в море на следующий день после нашего разговора с адмиралами. Несмотря на то, что командующий выразил свое удовольствие крейсеру за быстрое выполнение приказа о разоружении, Ковторанг Чагин был в подавленном настроении, и я его прекрасно понимал. Я сам проделал путь от Сайгона до Петербурга и от Петербурга до Мадагаскара, надеясь принять участие в бою, и вот снова возвращаюсь в Россию. Через несколько дней мы подходили к Криту, там нас уже ожидал пароход Доброфлота. Наверху решили не рисковать и переправить меня на Черное море на сугубо гражданском корабле. А Чагин был счастлив вдвойне. Во-первых, он имел возможность вернуться к эскадре, а во-вторых, на крейсер передали для установки два 120-миллиметровых орудия и боезапас к ним. Иван Иванович тепло простился со мной и пожелал удачи в выполнении возложенной на меня миссии. Проливы миновали довольно быстро, но я это мог наблюдать только через иллюминатор. На пароходе меня встретил штабс-капитан Померанцев из контрразведки и вежливо предложил все время пути провести в его обществе в каюте. Андрей Севастьянович был хмурым и неразговорчивым спутником. Хотя было заметно, что он волнуется, и его гнетет груз ответственности за меня и пакет, который я везу. Здорово видно, его проинструктировали на этот счет в родном заведении. По прибытии в Севастополь к нам присоединился еще один контрразведчик. На этот раз это был флотский лейтенант Сергей Борисович Клюев. Он доставил нас на вокзал, и мы вместе с эшелоном, везущим пушки и снаряды на Дальний Восток, простились с Крымом. В России уже царствовала зима, и я даже слегка простыл от такого резкого изменения климата. Постепенно атмосфера в нашем обществе потеплела, и по вечерам мы уже регулярно играли в винт, чтобы скоротать время. За окном купе нашего вагона проносилась заснеженная Россия. С каждым часом я приближался к войне, к выполнению задания, которое дал мне адмирал. В случае задержки нашего поезда на какой-нибудь станции или разъезде, Померанцев немедленно выходил из вагона, в котором ехали только мы втроем и 5 солдат охраны, и буквально через несколько минут наш состав трогался дальше. Даже не представляю, какой документ он показывал начальнику станции, если среди нашего безбожного бардака он имел такое абсолютное действие. Пейзажи Зимней Сибири, проносящиеся за окном купе, были унылы и однообразны. Эти 10 дней пути были, наверное, самыми скучными в моей жизни. Спутники в силу их профессии многословием не отличались. Стоянки в городах и на станциях были очень кратковременными. Я даже не успевал бы прогуляться по перрону или сбегать в привокзальный буфет, как быстро нашему поезду открывали очередной перегон. Для меня бы и вообще не выпустили из вагона, господа контрразведчики вежливо, но настойчиво просто не отпускали меня дальше 3 шагов от пакета, который я вез. В Омске и Иркутске мы посылали в буфет конвойного, сопровождающим его начальником караула. Во Владивосток прибыли накануне годовщины начала этой войны. Не заезжая никуда, прямо с вокзала, мы вместе с моими сопровождающими отправились в морской штаб. Контр-адмирал Карл Петрович Ессон, старший морской начальник Владивостока и командующий бригадой крейсеров, был уже предупрежден о моем визите и ждал нас у себя в кабинете. «Здравствуйте, Владимир Иванович!» – протянул он мне руку, после чего поздоровался и с моими сопровождающими. Я протянул Карлу Петровичу пакет от командующего эскадрой и конверт с предназначенным ему лично письмом. Вскрыв письмо, он на несколько минут углубился в чтение. «Ну, приблизительно нечто подобное я и ожидал», — проговорил он. Вот, господа, прошу еще раз убедиться, что все печати на пакете целы. Я запру его в свой сейф и вскрою по приказу в вашем присутствии. Прошу оставить адреса, по которым я смогу вас найти при необходимости. Контрразведчики отдали честь и вышли. Ваше превосходительство, Карл Петрович, обратился я к адмиралу. Прошу решить вопрос с моим назначением. Адмирал Рождественский, отправляя меня с этим поручением, твердо мне обещал, что во Владивостоке я буду зачислен на один из крейсеров. Ну, вакансий на крейсерах сейчас нет. Тем более соответствующих вашему чину, усмехнулся Эссен. Но можете не беспокоиться, война от вас никуда не денется. Пока будете моим штабом, а потом подберем вам должность. А может и не придется. И вы, и я прекрасно понимаем, что в запертом пакете указание по присоединению нашего отряда к эскадре. Так что, может, и на свой Суворов вернетесь. Вы уже устроились? Никак нет, прямиком с вокзала мы сразу прибыли к вам. Хорошо, я сейчас распоряжусь на ваш счет. А пока не угодно ли чаю с коньячком? Через месяц Карл Петрович вызвал меня с громобоя к себе. Оба контрразведчика уже были в кабинете. Я понял, что получен, наконец, приказ вскрыть таинственный конверт, который я доставил. Адмирал открыл сейф и продемонстрировал нам неприкосновенность печати на конверте, после чего, разрезав его, углубился в чтение. Читал он недолго. «Подойдите, Владимир Иванович», — протянул он мне текст. «Значит, Банин. Конец марта», — подумал я про себя, прочитав приказ. «Пожалуй, разумно». Эссен положил письмо в металлическую чашу, которую, вероятно, приготовил заранее и поджег. Мы вчетвером молча смотрели, как пламя пожирает бумагу, за знание содержания которой Того отдал бы, наверное, всю свою жизнь. Когда огонь погас, контрразведчики дружно щелкнули каблуками и вышли из кабинета, не проронив ни слова. «Ну, Владимир Иванович, что скажете?» — пытливо посмотрел на меня адмирал. «Решение неожиданное, но, по-моему, вполне разумное. Я не об этом. Пока только мы с вами знаем, где и когда. Утечка такой информации может стоить России войны. Даже самому себе доверять страшно. Как и когда сообщить командирам, куда мы идем? Я думаю, это можно сделать только в открытом море. Это естественно, но как? Сигналами это делать тоже в море опасно. Считаю, что в море можно вызвать командиров кораблей на флагман и там лично сообщить о цели нашего похода. И поделиться этой информацией они могут только со своими старшими офицерами. Пожалуй, да. В таком случае только мы с вами знаем время и место рандеву до самого последнего момента. Мне очень понравилось решение Карла Петровича, и позже пришлось убедиться, что не зря он дул на воду. Уже в океане, когда мы шли на соединение с Рождественским, нам встретился американский транспорт, идущий в Шанхай. Контрабанды досмотровая партия не нашла, и ее начальник Мичман Фус уже отдал приказ вернуться на громобой, но тут он заметил, что матрос Белкин, напросившийся в партию вместо внезапно заболевшего товарища, бросил под ноги американского шкипера бумажный комок. Матрос был немедленно арестован, и абордажная партия незамедлительно вернулась на крейсера. Мичман вместе с арестованным и его посланием срочно прибыли на Россию, и бумажка была передана адмиралу. Заглянув в нее, Эссен всего лишь усмехнулся и даже не стал разговаривать с Белкиным, которого немедленно забрал наш контрразведчик, лейтенант Клюев, находившийся при адмирале. Офицеры и матросы бурно обсуждали происшедшее. Ведь не будь Фус так внимателен, противнику могла попасть информация чрезвычайной важности, и мог быть уничтожен наш отряд, а может и вся эскадра. Но вызвало недоумение, как простой матрос мог знать то, что не знали большинство офицеров отряда. Точку встречи с Рождественским. А что еще могло содержаться в записке? Каково же было всеобщее изумление, когда Клюев вернулся вместе с Белкиным, который хоть и выглядел понуро, но никакой обреченности в его поведении не просматривалось. «Поздравляю, Мичман!» — с легким сарказмом сказал контрразведчик Фусу. «Вы сорвали операцию по дезинформации противника. Конечно, как выяснилось, данное происшествие не представляло для нас опасности. Но то, о чем мы все подумали в самый первый момент, было вполне реальным. Вполне мог найтись какой-нибудь националист с окраин империи или просто революционер, желающий поражения России, ведь отправляли же поздравительные телеграммы Микадо различные представители российской, так сказать, интеллигенции. И если бы конечная цель нашего похода не была так строго засекречена, могло произойти всякое. Через час офицеры были собраны в кают-компании. Туда же пришел Эссен. Мы с удивлением узнали, что все тот же Клюев просил нас собрать, чтобы сделать сообщение. Этот 30-летний лейтенант, надо сказать, выглядел совершенно банально, Ничего таинственного или особо мужественного в нем не было. Невысок, слегка приплюснутый нос, бесцветные глаза с рыжими ресницами. Даже проведя с ним около 2 недель в поезде, я через день после того, как мы расстались, не мог четко вспомнить его лицо. Но когда он встал и заговорил в кают-компании России, как-то сразу чувствовалось, что это очень сильный и умный человек. «Господа», — начал он, — «эта операция, свидетелями результатов которой вы были, конечно, не была столь наивна, как может показаться. Меньше всего мы надеялись на то, что, получив сведения от случайного человека, Того бросится в точку, которую мы с адмиралом указали в записке. Это было сделано в первую очередь для вас, чтобы вы поняли и прочувствовали, как легко можно практически без особых затрат решить судьбу войны. Я не хочу посеять в вас, господа, семена подозрительности друг к другу, к матросам, но постарайтесь понять, почему любой человек, который будет высаживаться на досматриваемые суда, может быть как предателем, так и моим агентом, который бдительно будет следить за всеми, в том числе и за вами». По кают-компании прокатилась волна возмущенного перешептывания. Лица некоторых офицеров побагровели, и они с нескрываемой неприязнью смотрели на лейтенанта. «Ваша реакция предсказуема, господа офицеры», — немало не смутившись, Клюев продолжал. «А известно ли вам, что уже минимум 5 офицеров нашего флота уличены как члены революционных партий? Что они желали и желают поражения России в этой войне? Как вы думаете, я могу допустить, что один из вас тоже революционер? Или я должен отказаться от такой мысли, чтобы никого не обидеть подозрением, но при этом рисковать уничтожением эскадры противником? Я прошу смело высказаться любого, кто со мной не согласен». По помещению снова прокатилась волна перешептывания, но возражать Клюеву никто не стал. Надо заметить, что он все-таки был прав. Как бы ни была закрыта наша каста, но было сколь угодно случаев, когда столбовые дворяне оказывались втянуты в революционное движение, и было правильным, когда такие же беседы он провел на Громобое и Богатыре. Шестого января Верена неожиданно вызвали на Суворов. На этот раз рождественский утрапа его не встречал. Салон адмирала Роберта Николаевича проводил вахтенный офицер. Командующий встретил контр-адмирала с хмурым видом. «Скажите, Роберт Николаевич, — начал рождественский, когда они разместились в кожаных креслах, — правда ли, что Севастополь был потоплен намеренно, а не налетел на японскую мину?» «Откуда у вас такая информация?» — делом удивился Верен. «Ну, такая информация есть, неважно откуда. Вы будете утверждать, что это ложь?» «Нет, естественно. Просто интересно, кто вам ее доложил. Надеюсь, вы сами понимаете, что я не могу ответить на ваш вопрос. Итак, это правда?» «Правда. Вы сами понимаете, что вы сделали? Вы во время войны своими руками утопили эскадренный броненосец. Это же не лезет ни в какие ворота. Это предательство». «Ваше превосходительство!» — голос Верена стал еще более скрипучим, чем обычно. Лицо окаменело. «Я прошу вас помнить, что я дворянин и офицер флота российского, и никто не смеет говорить мне такие слова, которые только что произнесли вы. Но факт, черт побери, вы предпочли, чтобы все броненосцы утопили японцы?» Верен крайне редко повышал голос на кого-либо, даже на подчиненных, но на этот раз сорвался на крик. «Выйдите на палубу, посмотрите на стоянку. Я вам привел 6 кораблей первого ранга с экипажами, имеющими опыт современной войны. А вы мне ставите вину, что для этого пришлось пожертвовать практически небоеспособным кораблем? Но приведи вы еще и Севастополь, то наши силы увеличились бы еще больше, не так ли?» «Да не мог он прийти. Едва 12 узлов давал. И не могли японцы поверить в подрывы, если бы ни один корабль не утонул. А экипажи? А пушки? Где я мог их взять, если не Севастополя? Вы не забыли, что сотни, если не тысячи моряков в Артуре погибли в сухопутных и морских боях? Что на сухопутный фронт были свезены и там потеряны орудия?» «Роберт Николаевич», — засомневался рождественский, — «не может быть, чтобы без такой жертвы нельзя было прорваться». «Зиновий Петрович», — Верен наконец овладел собой, — «при всем моем уважении, отрядом в Артуре командовал именно я. И если что, за все свои действия в Петербурге и отвечу. Вы думаете, мне легко было принять такое решение?» О том, что инициатива потопления броненосца принадлежала Эссену, адмирал благоразумно промолчал, Молодого Каперанга командующий мог просто уничтожить. И что я не перебрал все возможные варианты. Знаете ли вы, что на Севастополе не было никакой возможности закончить ремонт вовремя, и его вывели на рейд просто с деревянным щитом на пробоине? Что мне и без этого пришлось безжалостно ограбить оставшиеся в Артуре корабли, оставив их почти без боевого угля? Что каждый день под обстрелом грозил, что выйти в море вообще никто не сможет? И моя совесть чиста, по крайней мере, тем, что все боеспособные корабли здесь. А там, где остался Севастополь, японцам его не поднять, резюмировал задетый за живое адмирал. Но я уверен, что в главном морском штабе этого не поймут, и вам придется долго оправдываться перед нашими бюрократами, когда мы придем в Россию. А давайте сначала придем в Россию, уже с усмешкой ответил Верен. А там уже об этом подумать можно будет. 2 февраля к эскадре присоединился отряд капитана первого ранга Добротворского, бронепалубные крейсера «Олег» и «Изумруд», вспомогательные «Рион» и «Днепр», а также миноносцы «Громкий» и «Грозный». Это были последние подкрепления из России, но они пришли. Пусть усилилась эскадра и незначительно, но тем не менее это вызвало подъем духа экипажей. К тому же в Средиземном море на вспомогательные крейсера были погружены снаряды для отряда «Верена», доставленные из Черноморского флота. Для этого, правда, пришлось почти под метелку выгрести боезапас Ростиславы и трех святителей, но им пока не воевать. И Верен, и командиры кораблей его отряда вздохнули, наконец, спокойно. Теперь им не грозило идти в бой с полупустыми погребами. Но самым счастливым на ней был, несомненно, Саймонов, получивший, наконец, письмо от любимой. И какое письмо! Первый день по получении Василий перечитывал его по нескольку раз в час. Несмотря на удивленные вопросы других офицеров, видевших блаженное и слегка глуповатое выражение его лица, он ничего не мог с собой поделать. Ревизор-броненосца Мичман Денисов, с которым лейтенант давно сдружился, не выдержав, даже сказал ему, что так скоро можно и вернуться в Россию на Малайи, которая на днях уходила в Одессу с ранеными, арестованными и с сумасшедшими. Однако не только добрые вести пришли с Добротворским. Из доставленных иностранных газет и журналов стало известно о расстреле рабочей демонстрации на Дворцовой площади месяц назад. Сначала об этом узнали офицеры, а потом и матросы. Настроение было подавленным и у тех, и у других. Все чаще стали обращать внимание члены кают-компании на злобные взгляды нижних чинов, даже со стороны тех матросов, которые никогда не бывали замечены в нелояльности. Своих начальников, как представителей власти, матросы считали ответственными за действия этой власти. Но большинство офицеров тоже недоумевало, зачем царю потребовалось отдавать приказ стрелять в мирных горожан, которые шли к нему с иконами и его же портретами в руках. Большинство сошлось во мнении, что это была какая-то чудовищная провокация. Хотя были и те, кто поддерживал действия Николая. Не улучшили настроение проведенные через пару дней учения по отбитию минной атаки. Противоминная артиллерия эскадры показала свою несостоятельность. Щиты, имитирующие вражеские миноносцы, попали только корабли артурского отряда, да и у них процент попаданий был невелик. А ведь щиты были, в отличие от настоящих миноносцев, неподвижны. Германский транспорт «Вильгельм», который ждали со снарядами для учебных стрельб, привез вместо них, кроме угля, еще и сапоги, 12 тысяч пар, что тоже было очень важно, так как тысячи их буквально сгорели в бесчисленных угольных погрузках. Тем не менее, несмотря на недостаток снарядов, Рождественский разрешил провести учение по стрельбе средним калибром, понимая, что 5 разрешенных им выстрелов на орудие сейчас важнее, чем они же в бою. Результаты оказались лучше, чем при учениях малыми калибрами. Отряд Верена опять перестрелял балтийцев, но самый высокий процент попаданий дал, как ни странно, ослабля. Да и Александр показал вполне сравнимую с артурцами стрельбу. А вот блюдо с музыкой, так Рождественский называл Наварин, не попала в цель ни разу, несмотря на приказ израсходовать еще по 5 снарядов на орудие. Главным калибром не стреляли, берегли снаряды. За несколько дней перед уходом с Мадагаскара Эссен вызвал Саймонова к себе. «Скоро уходим, но на берег вам съехать еще пару раз, наверное, придется. Вот, по моему представлению, за призование транспортов вы награждены орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Поздравляю вас, Василий Михайлович, от всей души поздравляю». Эссен крепко пожал руку молодого человека. «Давайте коньячку по поводу очередного вашего кавалерства. И на берег. Хоть местные ювелиры уже за несколько часов научились наши ордена клепать, но поторопиться все-таки стоит». В шлюпке Василий все еще не мог прийти в себя. Еще один орден. Не так давно в письме с теплой усмешкой, переданном ему командиром Олега Добротворским, Олег привез весточку от Ольги, пошутил тогда Каперан. Ольга писала, что уже знает о его Георгии, а сейчас еще один. Невероятно. Уж точно можно будет прийти в гости к ее семье, не пряча глаз и не робея в ожидании сурового взгляда отца любимой, капитана первого ранга Капитонова. Только бы дожить до этого дня. Только бы дожить.